Он оглянулся на приятеля, ощупывавшего ушибленное металлический ящик место. Крупная красная шишка с гусиное яйцо, которое уже начинает синеть, а крови нет. Он проследил за взволнованным взглядом Родранера, устремленным в пол. Бетон был покрыт кровавыми следами. Их собственными. «Ох, Иисусе Христе!» — прошептал Родранер. «Это было не масло!» Внезапно все одним щелчком встало на место. Электричество, которое не должно было выключиться, и выключилось. Дверь, которая не должна была закрываться, и все же закрылась. Харли испустил злобное рычание, выхватил свой пистолет, прицелился в дверную ручку. «Господи, помилуй, мать твою, какого черта ты делаешь?» — завопил Родранер. «Разве можно стрелять в железную дверь в бетонном помещении? Нас в клочья разнесет!» «Знаю!» Рука Харли дрожала. Родранер провожал глазами ходившее ходуном дуло. «Знаю!» — повторил он на этот раз шепотом. Когда оглянулся на друга, тот плакал. «Он здесь, а Грейс наверху одна!» И тут они услышали поднимавшийся лифт. «Грейс! Могоце?» «Грейс, ты мне веришь?» Он бежал по кабинету, огибая столы, отшвыривая каждого встречного, прижимая телефонную трубку к уху с такой силой, что оно будет болеть еще несколько дней. «Нет, не верю». «Должна верить, Грейс, должна доверить мне свою жизнь. Убийца там, беги, сейчас же убирайся оттуда, сию же секунду. О, Боже, пропади все пропадом ко всем чертям». «Что?» — спросил пыхтевший у него за спиной Джина. «Разъединился». «Проклятье!» Эхом откликнулся Джина, и они вылетели в коридор, помчались вниз по лестнице к парадной двери, ближайшей к парковке. Сбив микрофон на высоком штативе, установленный 10-м каналом, толкнув стационарную камеру, ударив в дверную решетку с такой силой, что Магоце на миг показалось, что она сейчас насквозь пробьет стекло. Он все нажимал и нажимал на кнопку повторного набора, а телефонный звонок, вызывающий офис Манки Ренч, зудел и зудел ему в ухо. Грейс, застыв, стояла у своего стола, прижимая к уху телефонную трубку, взгляд прикован к поднимавшемуся лифту. Слышался скрежет подъемного механизма, сквозь деревянную решетку видно было, как движутся тросы. «Магоцы!» — лихорадочно шепнула она в микрофон, но ничего не услышала, кроме глухой тишины. «Грейс, ты мне веришь?» Руки у нее так тряслись, что опущенная на стол трубка застучала. «Убийца там! Беги! Сейчас же убирайся оттуда!» Слышно, как в груди колотится сердце, слышен гул компьютеров, слабый птичий щебет где-то за окном. Но все заглушал поднимавшийся лифт. «Беги! Прячься! Черт побери!» Она присела на корточки за письменным столом и в мгновение ока вернулась на 10 лет назад, в чулан, в кампусе университета штата Джорджия, делая то, чему ее учила специальный агент ФБР Либби Геральд. Тогда она тоже слышала стук сердца и другие звуки. Быстрое шлепание по деревянному полу, босых ног Либби, еще мокрых после душа, скрип половой доски в коридоре, вжик-вжик из дверей спальни. Видела сквозь пыльные планки жалюзи, как в поле зрения снова возникли голые ноги Либби, сверкнул металл, распарывая лодыжки, рисуя две широкие кровавые улыбки, из которых на пол лилось красное озеро. А она не должна была издавать ни единого звука. Так и сидела в своем смехотворном убежище с вытаращенными от ужаса глазами, ожидая своей очереди, ничего не сделав, чтобы помочь Либби Геральд, ничего не сделав, чтобы спастись самой, ничего не сделав. Беги, прячься. Прочно укоренившийся могучий инстинкт и сейчас пересилил изматывающие тренировки 10 прошлых лет. Курсы самообороны, бодибилдинг, упражнения в стрельбе бесполезно. Она снова прячется, как 10 лет назад. Ждет, ничего не делает. Словно выслеженная и загнанная добыча, старается казаться поменьше, сжаться, крепко обхватывая себя руками. И только нащупав пистолет, вдруг вспомнила, кто она есть. Кого вырастила из погибавшей девочки в чулане. Оглянулась через плечо на окно, выходившее на пожарную лестницу. Это еще по силам. Вылезти, спуститься на безопасную улицу. Только не в этот раз. Грейс на мгновение закрыла глаза и снова повернулась к лифту. Кабина уже почти поднялась. Бежать мимо к лестнице поздно, но времени хватит, чтобы вытащить из кобуры пистолет, вставить обойму. Хватит, чтобы метнуться вперед в укрытие за столом Энни, твердо упереться локтями в гладкую деревянную крышку, держа обеими руками оружие. «Когда стреляешь, весь твой мир сводится к этому», — вновь и вновь повторял ее первый инструктор по стрельбе. «Рука с пистолетом, мишень и прямая между ними — ничего больше не существует». Она бывала в том мире сотни тысяч раз, так кучно выпуская в мишень по 15 пуль, что отверстия сливались в одно. По иронии судьбы, оглушительный грохот выстрелов приносил единственные минуты истинного покоя. Мир кругом затуманивался, исчезал. Оставалась лишь узкая линия в резком фокусе, требовавшая внимания. И сейчас чувствуется, как на нее нисходит покой, когда она видит лишь пистолет и решетку двери лифта. Вдыхает носом, выдыхает ртом, со сверхъестественным спокойствием, ожидая своего первого выстрела в человека. Магоцци гнал с такой скоростью, что проскочил перекресток на красный свет. Форд резко тормознул, пешеходы и велосипедисты рассыпались в стороны по двое сирены и визг колес. Джинни сидел на переднем сиденье, держа с одной рукой за приборную доску, выкрикивая в рацию адрес Пакгауза, вызывая скорую и подкрепление, сообщая всем о возможном ранении офицера. Шарон Мюллер не отвечает на вызовы. Перед глазами медленно всплыла крыша лифта. Потом кабина, которая поравнялась с полом, а затем со щелчком остановилась. Вместе с ней остановилось сердце Грейс. Разорвалось на миллионы осколков. Разрыв отчетливо прозвучал в ушах, осколки застучали о ребра. В лифте не было никакого убийцы. Один Митч, привалившийся к боковой стенке в костюме от Армани кровавого цвета, глядел слепыми голубыми глазами на свои расставленные ноги. Череп, с повернутой к ней стороны, снесен почти полностью, вывернут наружу, словно кто-то со страшной силой рванул его за ухо, обнажив великолепные блистательные мозги. Нет, нет, нет. Грейс чувствовала, что из горла вот-вот вырвется жуткий, яростный вой, но хорошо понимала, что если его испустить, это будет ее поражением. Поэтому оторвала взгляд от сильных скрюченных рук, которые с нежностью к ней прикасались, от мертвых глаз, которые полюбили ее раз и навсегда, и вместо этого преисполнилась ненавистью. Двигаясь молча, быстро, бесшумно, почти не стуча сапогами, обогнула стол, прошмыгнула мимо лифта, не смотреть, к лестнице, держа пистолет в вытянутой руке. Дверь быстро открылась, но Грейс оказалась быстрее. Упала на одно колено, задержала дыхание, пока до выстрела не остался лишь крошечный волосок. И в дверях появилась Диана. Застыла на месте, глядя в дуло пистолета. В кроссовках, в плотном свитере, с холщовой сумкой на плече. Светлые волосы забраны в конский хвост, лицо раскрасневшееся, искаженное, перепуганное. Грейс вскочила, схватила ее за руку, с силой дернула, прижала к стене, не спуская глаз и пистолета с закрывавшейся двери. «Черт возьми!» — прошипела она прямо в ухо. «Ты кого-нибудь внизу видела? Харли, Родранера, Энни?» В горле у Дианы что-то жалобно тоненько пискнуло. Грейс ждала, что Диана сейчас рухнет с ней рядом. На секунду отвела глаза от двери, видя, что Диана неотрывно смотрит на тело Митча в кабине лифта, часто дыша открытым ртом. «Смотри, что ты наделала, Грейс!» — проскулила она. «Смотри, что натворила!» Грейс дернулась, как от пощечины, взглянула на свой пистолет, догадалась о мысли Дианы. «Господи, помилуй, я этого не делала!» — лихорадочно прошептала она, отталкивая подругу в другую сторону, становясь между ней и жуткой картиной в лифте. «Слушай, у нас нет времени. Там внизу помощница шерифа, ты ее встретила?» Диана вертела головой, вытягивала шею, стараясь заглянуть в кабину за ее спиной. Глаза дикие, слишком широко открытые, так что видны белки вокруг голубой радужки. Грейс дернул ее за руку. «Не смотри туда, на меня смотри».